«Не знаю. Посмотрим, что скажет врач». Бромвич присел на тот ящик, под которым прятался я. «Меня поражает, почему она была оставлена связанной. Должно быть, она была еще жива. Мертвую ведь не надо связывать, верно? Но почему ее оставили здесь? Киднепперы так не поступают. Проделанная с миссис Дестер не соответствует картине похищения. Да, Льюис?» «Да», — согласился тот. «Похоже на любительскую работу. Знаете, этот Нэш мне подозрителен. Что-то он слишком хорош. Не думайте, что он имеет отношение к этому делу?» «Над этим стоит поразмыслить. Вы правы, в нем есть что-то не то. Одно время он работал у Джека Соли. Пару раз мы арестовывали Соли, но так и не смогли ему ничего пришить. Одного поля ягода». «То же самое и мне кажется. Что-то слишком бойко он говорил о болезни Дестера. Держу пари, что тот никогда и не был болен». Слушая рассуждения полицейских, я похолодел от того, как недалеки они были от истины. «Возможно, и миссис Дестер причастна ко всей этой истории», — продолжал Бромвич. «По-моему, это инсценировка. Все смахивает на подделку. Даже шнур наталкивает на подозрение». «Но такие синяки ведь не подделаешь». «Это верно». В коридоре послышались шаги и раздался голос. «Я осмотрел два других барака. Там никого нет и давно не было, лейтенант». «Хорошо, Джексон. Встаньте снаружи и дайте мне знать, когда приедут наши». Наступило молчание. Потом Бромвич сказал. «У меня появилась одна идея. А что, если Дестер убил жену, а затем связал ее, чтобы инсценировать похищение? Возможно, он сбежал, надеясь, что мы будем думать, будто он в руках похитителей. Как вам это покажется?» «А зачем ему убивать ее?» — с сомнением спросил Льюис. «Допустим, они поссорились по дороге в санаторий. Это ведь была идея миссис — отправить мужа туда. Может быть, он решил, что она захочет засадить его навсегда, тем самым избавившись от него. Избив жену, Дестер привез ее сюда, а потом, обнаружив, что она мертва, связал ее, придав всему этому вид похищения. Это вполне возможно, Льюис». «Затем он вернулся в Голливуд, бросил машину на улице и сел в автобус или поезд», — развил мысль Льюис. «Что ж, может быть, в этом что-то есть, лейтенант». «Я уверен, что есть, черт побери». Бромвич слез с ящика. «Теперь мне нужно переговорить с шефом. Осмотрите те два барака на случай, если Джексон пропустил что-нибудь». Я услышал, как двое мужчин прошли по коридору. Через несколько секунд Бромвич стал набирать номер. Я понял, теперь или никогда. Выбравшись из ящика, я осторожно подошел к полуоткрытой двери и выглянул в коридор. Дверь комнаты, из которой звонил Бромвич, была приоткрыта. Мне нужно было пройти мимо нее к выходу. А там на посту оставался полицейский. Если он стоит на месте и не ушел с сержантом, я пропал. Но и оставаться в помещении с мертвой Элен я больше не мог. Я слышал голос Бромвича, докладывающего. «Мы нашли миссис Дестер, шеф, на лесной станции. Да, она мертва. Да, похоже на убийство». Я прокрался в коридор. Если Льюис сейчас вернется, то он наткнется прямо на меня. Затаив дыхание, я остановился у двери конторы. Бромвич продолжал рапортовать. «Ребята уже едут сюда. После осмотра врачом я смогу доложить подробнее о причине смерти миссис Дестер. Да, она мертва уже 30 часов. Я заглянул в дверь конторы. Лейтенант стоял в полоборота ко мне, свободной рукой опираясь на край стола. Глаза его были устремлены в стену напротив. Два быстрых шага, и я уже у входной двери. Здесь я снова задержался и выглянул в темноту. Мне была видна машина, но ни Льюиса, ни Джексона я не заметил. За моей спиной послышалось характерное жужжание, номер набирателя. Бромвич решил позвонить кому-то еще. У меня не было времени раздумывать, и, набрав грудь воздуха, я нырнул в темноту. Прижавшись спиной к стене барака, я стал медленно отступать от машины. Звук чьих-то шагов заставил меня замереть. Я увидел Бромвича, который появился на пороге барака. Привыкнув к темноте, лейтенант пошел в противоположную от меня сторону, на голос Льюиса. Я вышел из-под прикрытия барака, осмотрелся и стал пробираться к воротам, которых достиг минут через 7. Только здесь я вздохнул с облегчением. Для полицейских я уже был недосягаем. Мне чертовски повезло, что копы не заметили меня. Будь иначе, я или сидел бы в полицейской машине в наручниках, или преследовался бы этой тройкой сыщиков. Слава богу, они остались на станции, а я удалялся от нее. Метров 200 от ворот я шел скорым шагом, а затем бросился бежать. Когда я почти добрался до шоссе, послышался вой сирены приближающейся полицейской машины. Не раздумывая, я нырнул в кусты и распластался на земле. Мимо меня промчались 3 полицейские машины и исчезли в темноте. Я мгновенно поднялся на ноги и помчался, сломя голову, к своей машине. Только когда я вернулся в большой молчаливый дом Дестеров, в ту комнату, которую раньше занимала Мэриан, я смог отдать себе отчет в том, какой удар нанесла мне смерть Элен. После того, как я нашел ее труп, я больше ничего не мог осознавать, кроме того ошеломляющего факта, что она мертва. Но теперь, сидя в кресле, я понимал, что причиной ее смерти был я. В панике я ударил Элен сильнее, чем собирался. Мне не хотелось верить, что удар в челюсть стал тому причиной. Но это, похоже, было так. Ведь на лице женщины не было даже характерных признаков удушья. Итак, меня ожидало обвинение в убийстве и неизбежный при этом финал. Если все же Элен задохнулась от кляпа во рту, то я буду признан виновным в непредумышленном убийстве, что также повлечет за собой суровое наказание. Я проклинал себя за то, что мне пришло в голову начать это дело о получении 750 тысяч долларов, которых мне теперь уже не видать, как своих ушей. Именно из-за них я попал в чертовски трудное, если не смертельно опасное положение. Из него надо выпутываться немедленно.